Глава 13. Сумма компенсации была настолько ошеломляющей, что я не могла в нее поверить и уже пятый раз пересчитывала нолики. Но нет, все верно. Но подозрительно. 70 тысяч за даже не кожаную сумку, двухлетний жакет и старенький телефончик. Сколько? Равнодушно переспросил Самаэль, устав ждать меня у дверей. «Много», — тихо выдохнула я, — «слишком много. И что вам не нравится?» «Не люблю, когда действительность превосходит ожидания», — недовольно пробормотала я себе под нос, параллельно выключая компьютер. Привыкла, когда наоборот. «Отвыкайте», — сознанием дела посоветовал ангел. «Или уже передумали меняться?» «Нет». Потихоньку успокаиваясь, к спутнику я подошла уже с легкой улыбкой. Не дождетесь. Если я ставлю перед собой цель, я делаю все, чтобы ее достичь. Наследственность не обманешь. Согласно кивнул блондин и галантно открыл передо мной дверь, пропуская вперед. А меня как молнией прошибло. Точно! Наследственность! Секундочку! Я метнулась обратно к своему рабочему месту и торопливо зашелестела бумагами, выискивая в характеристиках падшей троицы интересующую меня фразу. «Есть! Есть! Есть! Есть!» «Вам стало легче?» — насмешливо поинтересовались от дверей, подпортив мне мгновение триумфа. «А вот стало!» — передразнила я Самаэля, закрывая ту самую папку с тем самым именем. «Считаете мое желание докопаться до истины глупым?» «Отнюдь!» Удивил меня ангел и усмехнулся. «Вы так забавны. Никому не говорите, но мне нравится ваш задор». В это время мы уже вышли в коридор и стояли рядом с охраной, выставленной Астаротом, так что я насмешливо фыркнула. «Я-то, может, и не скажу, но они...» Не знаю, мой ли фырк послужил тому причиной, или мы с Самаэлем думали в одном направлении, но ангел, заперев дверь на ключ, в ту же секунду заглянул в глаза капитана Валзефона и вкрадчиво посоветовал. «И вы никому не говорите». Глаза демона враз остекленели, кадык судорожно дернулся, по виску скатился пот, а из горла хрипло прозвучало. «Никому». «Вот и славно», — милостиво кивнул блондин, жестом предлагая мне направиться к лифту. «Идемте, Ольга Андреевна». Так и хотелось снова передразнить спутника, сказав что-нибудь из разряда «Идемте, Самаэль Батькович». Но, увы, отчества у ангела смерти не было. Как и фамилии, как и родителей. Лишь создатель Демиург и цель, которую блондин исполнял уже не первую тысячу лет. На текущий момент целью Самаэля являлась я. Причем не убийство, а именно охрана, и поэтому можно было расслабиться. От слова совсем. Что я и сделала, стоило нам с Ветерком доехать до дома и зайти в квартиру. И как всегда по пятницам, когда мама до позднего вечера давала частные уроки не всегда одаренным деткам богатеньких родителей, квартира пустовала. Вот только не успела я переодеться и ополоснуться, а с кухни уже веяло различными ароматами, вызывающими стабильное слюноотделение и стойкое желание пойти и продегустировать. Запрещая себе чувствовать неловкость, Самаэле никто не просил готовить и разогревать, я дошла до кухни и удивилась еще больше. Стол был накрыт по всем правилам сервировки, да еще и украшен свечой и розой. А я вся такая с волосами, собранными в кривой пучок, в драных домашних джинсовых шортиках и серой растянутой футболке. «У нас праздник», — на всякий случай уточнила я, с опаской посматривая на Самаэля, открывающего бутылку с вином, которого в нашем доме точно не было. «Нет, Ольга Андреевна», — серьезно как никогда ответил ангел. «У нас первый этап исполнения договоренности. Я решил не ждать выходных и начать уже сегодня. К тому же момент располагает. Присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома». Замечание прозвучало невероятно своевременно, потому что чувствовала я себя весьма скованно и неловко. «А какое отношение к этому имеет ужин при свечах? Свече?» — поправилась я торопливо. «Прямое». Скупо улыбнулся мистер Интрига и безукоризненно четкими движениями, разлив вино по бокалам, сделал шаг ко мне. «Прошу». Стало капельку страшно. Если он решил меня соблазнить... «Ольга Андреевна, расслабьтесь». Рука в кожаной перчатке легонько надавила на моё плечо, вынуждая сесть. «Уверяю вас, в моих планах нет ничего предосудительного. Я собираюсь выполнить свою часть договора максимально корректно. Это подразумевает соблюдение этических норм, то есть никакой пошлости, аморальности или обмана. Вы ведь хотите поверить в себя?» «Хочу», — немного нервно кивнула я. «Тогда для начала поверьте мне», — неожиданно мягко улыбнулся ангел и, сделав пару шагов назад, сел напротив. «Понимаю, звучит дико, но я умею не только убивать». Звучало действительно дико, и я даже глупо хихикнула, но почти сразу взяла себя в руки и отвечала уже уверенно. «Я вам верю. И чем мы сегодня займемся? «Для начала мы с вами познакомимся». «Что ж, если это поможет, то я только за». «Но прежде я хочу сказать тост». Вновь удивил меня Самаэль, поднимая бокал. «За вас, Ольга Андреевна. Пусть ваши цели, какими бы нереальными они ни казались, всегда будут достижимы. У вас есть стержень и потенциал, а остальное мы разовьем и приложим». Польщенно улыбнувшись, я лишь чуть пригубила вино, оказавшееся приятным на вкус, что, впрочем, было логично, его ведь налил сам мистер Гурман. Ужин состоял из простого салата и свежих овощей и курочки под сырным соусом с гарниром из риса. Мы ужинали неторопливо и с удовольствием. Самаэль периодически задавал вопросы, а я отвечала. Сначала они были простыми — точный возраст, с датой рождения, любимые предметы в школе, кружки, которые мне довелось посетить хотя бы раз, прочитанные книги, просмотренные фильмы и впечатления об этом. Затем мы перешли к более личной информации о взаимоотношениях с противоположным полом, но и на эти вопросы я старалась отвечать честно и полно. Выпитое вино, а к этому моменту мы уже допили бутыль, успешно снимало неловкость, да и сама беседа больше напоминала прием у высококлассного психолога, так что всерьез я замялась лишь раз, когда прозвучал вопрос о первом опыте. Я была влюблена. Мои губы тронула грустная улыбка, а воспоминания всколыхнули угасшие чувства, но на поверхность всплыла не любовь, а сожаление и стыд. Точнее, думала, что была влюблена. Это случилось 3 года назад, когда я устроилась на институтскую практику. Он был старше меня на 10 лет, но уже занимал должность начальника отдела кадров в одной очень перспективной фирме. До него у меня не было ни одних толковых отношений, о которых можно было бы сказать, что это отношения. Так, пару раз водили в кино, да приглашали на медленные танцы на дискотеках. Доучившись до последнего курса, я успела сходить всего на 3 свидания, и все они были с разными парнями. Почему-то в дальнейшем всегда оказывалось, что у нас нет ни одной темы для разговора, разные интересы, взгляды на жизнь и устремления. Но Роман Михайлович был другим. Умным, начитанным, невероятно дружелюбным и всегда был готов помочь и подсказать. С головой, уйдя в воспоминания, я бездумно крутила в руках кружку с кофе, к которому мы перешли после вина. За несколько дней до конца практики он пригласил меня в кафе и там признался в своих чувствах. Говорил, что никогда не встречал такой удивительной девушки, как я. Он много чего говорил, а я... Вздохнув, усмехнулась и качнула головой. Я поверила. Кругом все знакомые и однокурсники уже несколько лет кряду вели активную личную жизнь и вовсю делились ее подробностями, а я выглядела на их фоне белой вороной. И когда Роман предложил продолжить чудесный вечер в более подходящей обстановке на съемной квартире, я ухватилась за шанс изменить свою жизнь обеими руками. Было неплохо. Честно думала, что будет хуже, я ведь столько об этом прочитала. Отставив нетронутую кружку обратно на стол, шумно выдохнула и, обхватив себя одной рукой, второй прикрыла рот, продолжив говорить уже сквозь пальцы. В этот момент мне стало очень стыдно. Стыдно озвучивать собственную глупость. А утром я услышала, что он ожидал большего, и лучше нам обо всем забыть и разойтись, потому что он женат и ничего в своей жизни менять не собирается. Еще добавил, чтобы не глупила и не вздумала говорить об этом кому-либо в принципе, потому что в этом случае он разочаруется во мне окончательно. В тот же день я получила печать на документы, и больше мы не виделись». Повисло неловкое молчание, прервавшееся аппетитным хрустом свежей слойки с малиной, испеченной мамой. «Мудак», — кратко резюмировал ангел, когда прожевал слойку. «Где работает, говорите?» «Зачем вам?» Я моментально напряглась, почуяв подвох. «Убивать будете?» «Шутить изволите, Ольга Андреевна?» Самаэль насмешливо фыркнул, а затем деловито пояснил. «Кроме всего прочего, необходимо вернуть вашу самооценку как женщины на должный уровень, а для этого понадобятся те, кто ее уронил. Кстати, был еще кто?» «Был», — вздохнула я, слабо представляя, как это будет происходить. «На последнем месте работы был менеджер Иван. Бабник и сволочь. Но узнала я об этом уже после того, как стало поздно, и он раструбил о нашей интрижке на всю фирму, и меня едва не покалечила его невеста. А как мы будем ее поднимать?» «О, не беспокойтесь», — небрежно отмахнулся ангел смерти, прицеливаясь на пятую слойку за вечер. «Вам понравится». «Вот это-то и настораживает». «Кстати, вы поели?» «Да», — кивнула я, растерявшись от резкой смены темы. «Йога», — многозначительно ухмыльнулся Самаэль. И я поняла, что не такими уж и сложными были все эти личные вопросы. «Я могу еще что-нибудь рассказать». Судя по излишне суровому лицу ангела, я могла не стараться и не тратить время на уговоры, но я попыталась. «Но мы же только что поели». «Не только что, а почти час назад». На меня требовательно наставили палец. «Ольга Андреевна, что за малодушие? Кто хочет измениться?» «Я». Ответ вышел унылым. «Измениться-то я хотела, но это совсем не значило, что желала при этом выносить всевозможные тяготы и лишения». «Не слышу энтузиазма», — с излишним воодушевлением заявил мистер-мучитель, а затем неожиданно смягчился. «Ольга Андреевна, я не планирую вас мучить. Наоборот, собираюсь показать несколько простых упражнений, которые можно делать и на полный желудок. Вставайте, начнем». Выбора мне не предоставили. Впрочем, я и сама понимала, что необходимо слушаться и выполнять максимум из того, что мне говорит намного более опытный во всех сферах специалист. Так что подняла свой зад и отправилась в спальню. Там Самаэль удивил вновь. Впервые на моей памяти снял свой кожаный плащ и обувь, оставшись в брюках и рубашке. Но и на этом разоблачение не закончилось. Не обращая внимания на мой ошалелый взгляд, ангел одну за другой стянул перчатки и начал расстегивать пуговки рубашки. Что-то не так? Более равнодушного тона я еще не слышала. Нет-нет. Я торопливо замотала головой, при этом ловя себя на мысли, что не отрываю взгляда от безупречного тела. Красота в чистом виде. Широкие плечи, узкие бедра, пропорционально прокачанные мышцы, идеальной формы грудь и все остальное. Безукоризненное тело, которым даже и не думали хвастаться, просто раздевались обыденно и прозаично. Тут же мысленно прикинула ситуацию на себя и поморщилась. Я бы так не сумела. И не сказать, что я стыдилась своего тела или фигуры, но и похвастать ничем подобным не могла. Скромный второй размер груди, не слишком тонкая талия и не самая упругая попа. Одним словом, среднестатистическая фигура усредненного нормостенического типа. Наверняка не в последней степени благодаря наследственности. Не будь ее, из-за своего беспорядочного режима и несбалансированного питания я бы уже наверняка одевалась в бутиках Size Plus. Приступим. Завершив с рубашкой, Самаэль чуть подтянул брюки наверх и сел в позу лотоса. Старайтесь повторять за мной. Особое внимание пальцам рук и дыханию. Если неудобно или больно, озвучивайте сразу. Хорошо. Весь следующий час мы изучали мудры, которые являлись своеобразной йогой для пальцев рук, но при этом укрепляли здоровье, поддерживали духовное равновесие и прокачивали энергетику организма в целом. Благодаря развернутым пояснениям, следующим сразу же после новой мудры, я не чувствовала себя абсолютным бездарем, хотя то и дело улыбалась названием и самим мудрам. Но как оставаться безучастной, когда звучали названия наподобие «Дворец пищеварения» или «Шапка Шакьямуни»? Описать то, что мы изображали пальцами, и вовсе не представлялось возможным. Что-то сгибалось, что-то выпрямлялось, выворачивалось, соединялось, отзеркаливалось и обхватывалось. Но необходимо отдать должное моему учителю. Иногда Самаэлю приходилось объяснять по нескольку раз, прежде чем я могла повторить мудру в точности, но ангел не терял спокойствия. О том, что я запомню их с первого раза, речи даже не шло, как и о том, что смогу уловить их тайный смысл и запомнить ощущения. По идее, во время исполнения мудр внутри меня должны были происходить определенного рода процессы — течь энергия, чиститься каналы, оздоравливаться и укрепляться организм. Но пока я чувствовала себя то глупо, то нелепо, то просто дурой. Лестница небесного храма сменяла фигу мудру, за ней следовал щит Шамбалы и парящий лотос, а я думала о том, что пора изучать не только большую нечеловеческую энциклопедию от корки до корки, но и буддизм с индуизмом, потому что именно из этих религиозно-философских учений пришли к нам и мудры, и йога. Время бы еще найти на это все. «Не отвлекаемся», — вырвал меня из глубоких размышлений требовательный голос Самаэля. «Последние 10 мудр на сегодня закончим. С утра повторим 7 ключевых, а затем каждый день будем прибавлять по одной. Ваша основная задача — запомнить положение пальцев и то, на что влияет каждая мудра. Через неделю будем пытаться чувствовать энергии. А сейчас собрались?» «Есть, Кэп». Заниматься мы закончили ближе к 9 вечера, буквально за несколько минут до прихода мамы. Самаэль только встал, накинул на плечи рубашку и неторопливо застегивал пуговки, а я перебралась с пола на кровать и устало на ней вытянулась, когда в спальню зашла чем-то встревоженная мамуля. Да так и замерла в дверях, переводя шокированный взгляд с меня на ангела. Это продолжалось 5 секунд, а затем последовал возмущенный вопль: «Оля!» Не подпрыгнула я лишь потому, что немного затекли ноги, но все равно дернулась. «Самаэль, как ты мог?» «Мог что?» Ангел, не прекращая одеваться, на мой взгляд, явно наигранно вздернул брови. «Марго, конкретнее». «Ты! Ты!» Мамино возмущение стремительно росло, и ей явно не хватало слов, чтобы его выразить, так что она перешла к делу. Подскочила к Самаэлю и обличительно ткнула его пальцем в грудь. «Бессовестный!» «Есть такое», — насмешливо кивнул мистер спокойствия, стоически игнорируя мамин палец. «Я вообще полон достоинств, но сейчас слегка тебя не понимаю. Не лги мне, все ты понимаешь. Ты... вы... чем вы тут занимались?» Наконец выпалила мамуля, наставив палец уже на меня. «Я же предупреждала!» Начиная догадываться, что мама в кои-то веки ошиблась в выводах, я максимально ровно ответила: «Мы изучали мудры. Очень познавательно, кстати. Ты знала, что коза и фига — это тоже мудры?» «Мудры?» — слегка растерянно переспросила моя излишне бдительная родительница. «То есть вы...» «Мы заключили с твоей дочерью соглашение, согласно которому я помогу ей обрести уверенность в своих силах». С легкой усмешкой договорил за маму ангел и сел в компьютерное кресло, развалившись в нем со всем комфортом. «Для этого я поделюсь с ней частью своих знаний. Кстати, изумительные слойки. Тесто сама делала?» «Да, я...» Мама растерялась окончательно, нервно поправила волосы и скомканно проговорила: «Вы молодцы, продолжайте. Я пойду прилягу». Суматошный день выдался. «Оля, я там книги обещанные принесла в коридоре в пакете. На завтра есть планы?» «Есть», — подтвердил блондин, но вопросительный взгляд бессовестно проигнорировал. Мама ушла, и уже я требовательно уставилась на Самаэля. «Так что там с планами? Они ведь имеют непосредственное отношение ко мне, верно? Или мне тоже не позволят их узнать и лучше отправиться за книгами?» Смотрела я на ангела уже не меньше минуты, но он и бровью не повел, хотя я была почти на 100% уверена, что Самаэль чувствует мой интерес. В итоге предпочла уточнить, чтобы не ошибаться в дальнейшем. «Самаэль, можете рассказать, как устроено ваше зрение? Вы ведь все равно видите намного больше, чем, допустим, я». «Верно», — согласился со мной ангел. «Я не очень хорошо ориентируюсь в цветах и фальшивой мимике, но в остальном проблем нет». «Я уже говорил, для меня важную роль играют энергии, а они, в отличие от остального, не лгут». «То есть вы видите не меня, а сгусток энергии?» «Я вижу вас как совокупность различного рода энергий». С едва заметной улыбкой поправил меня Самаэль. «Чёткие очертания тела как основа, поверх цветовая гамма эмоций и физического состояния, и под конец легкий дымок одежды. Я не вижу макияжа, не могу оценить изысканность прически, и мне абсолютно безразлично, какой фирмы на вас одежда, но в остальном мне нет равных. Всего лишь по уровню уверенности в себе я могу определить не только марку туши, но и цвет нижнего белья». Самодовольно закончив, ангел беспечно пожал плечами. Я же, приняв бесценную информацию к сведению, продолжила атаковать собеседника вопросами. «А чем мы с вами займемся завтра?» «Соснов. Для начала с умом потратим выданную вам компенсацию. Когда вы последний раз ходили к косметологу? Парикмахеру, массажисту, стилисту? Покупали вещи, которые нравятся лично вам? Пили вкусный кофе в престижном кафе?» Я скептично фыркнула через нос, тем самым показывая, что вопросы абсолютно не по адресу. «Ольга Андреевна, запомните одно из незыблемых правил». Ангел нравоучительно поднял палец. «Хотите измениться глобально? Начинайте с малого. Полюбите себя, свой распорядок дня, пищу, которую принимаете, одежду, которую носите. И тогда даже самый презрительный взгляд и комментарий вас не заденут. Максимум, что вы сделаете, снисходительно усмехнетесь на чужую глупость, через секунду выкинете ее из головы и продолжите жить яркой, полноценной жизнью, уверенной в себе женщины». Слова, сказанные тоном, не предполагающим дискуссию, были невероятно просты, но заставили задуматься. А ведь он прав. Безоговорочно прав. Но ведь это не так просто — найти ту себя, которая будет устраивать на все 100. Сразу же вспоминается 1001 изъян, да надумываются сотни причин, чтобы ничего не менять. Но нет, решение принято. И как бы ни было страшно, лениво, неловко, недоверчиво или что-то еще, необходимо это сделать. Пускай в итоге и не получится ничего, но я буду знать, что хотя бы попыталась. Достигнув внутреннего консенсуса, я решила переключиться с расспросов на свое любимое занятие — чтение, и для этого отправилась в коридор. Там, как и упомянула мама, лежал довольно объемный пакет с книгами, который я с удовольствием и некоторым удивлением вытряхнула на кровать. С практической ведантой соседствовал потрёпанный сборник сказок, из-под буддийских практик выглядывал корешок легенд средневековой Европы, а поверх них всех гордо лежал пухлый экземпляр научного трактата «Библия. Взгляд изнутри». Естественно, я начала со сказок и легенд. Уже примерно представляя текущий расклад, я с интересом изучала легенды, делая упор не на сказочной составляющей, а на бытовые нюансы. Внешность, поведение, привычки нелюдей. Сейчас именно это имело преимущественное значение. Вскоре начало темнеть, и пришлось включить нижний свет, но даже это не потревожило вальяжно раскинувшегося в моем кресле ангела. Казалось, что он спит, но я была уверена, что нет. Самаэль сам говорил, что не нуждается во сне, а то, что утверждал ангел, не подвергалось сомнению. Ближе к полуночи, когда я уже не смогла удержать третий за последнюю минуту зевок, пришлось признать, что я, в отличие от кое-кого всесильного, во сне нуждаюсь. Забавно, но присутствие в спальне постороннего меня почти не смущало, разве что чуть-чуть. Так что я сходила в ванную, ополоснулась, переоделась и без единого слова претензии легла спать, предвкушая и немного страшась предстоящего дня и перемен. «Спокойной ночи, Самаэль. Спокойной ночи». «Что за договор?» Она вновь была резка и требовательна, ведь речь шла о ее дочери, о той, кто составляла смысл ее жизни. «Ты слышала. С истинным удовольствием настоящего ценителя ангел откусил большую часть свежеиспеченной слойки. Прожевал, запил брусничным чаем и лишь после этого ответил. Твоей дочери в последнее время остро не хватает того, что присутствует в остальных нелюдях с рождения. Нечеловеческую душу поместили в абсолютно неподходящий сосуд с ограниченными возможностями, и именно поэтому ей нигде нет места. С возрастом резонанс лишь растет. Разве ты не понимала, чего ее лишаешь, отрекаясь от силы? Чем ты вообще думала, когда соглашалась на эти условия?» «Чем?» — зло переспросила бывшая муза. «Сердцем, Самаэль, сердцем и душой. Но тебе не понять, ты ведь...» Едва не сорвавшись и не наговорив лишнего, женщина осеклась и судорожно затянулась вишневой сигаретой, предпочтя перевести хмурый взгляд в окно. «Тварь бездушная, ты хотела сказать», — язвительно хмыкнул ангел смерти. «Да ты не стесняйся, говори, я и не такое слышал. Не переживай, не обижусь. Выговорись, я вижу, тебя это гложет». «Нет». Одна из самых красивых и успешных в свое время женщин упрямо мотнула головой и затянулась вновь. Но спустя несколько минут молчания не удержалась. «Почему они выбрали ее? Что они нашли в ней? Она ведь ничем не отличается от остальных людей. Почему именно она?» «А ты не догадываешься?» По чувственным мужским губам скользнула снисходительная усмешка. «Догадываюсь». Слово прозвучало злым плевком, а продолжение — зловещим обещанием. «Я им не позволю. Моя дочь никогда не достанется демонам». «Марго, не лезь». С ангела слетела вся напускная вальяжность и от сказанных следом слов потянула потусторонним холодом. «Наниматель предписал блюсти неприкосновенность твоей дочери, и теперь это мое дело. Не вмешивайся. Ты знаешь, чем это обычно заканчивается». «Срок твоего контракта всего месяц», — презрительно процедила муза. «А что потом? Кто защитит ее, когда тебя наймут на другое дело?» «Потом?» Самаэль вновь расслабился и, прикрыв глаза, многозначительно усмехнулся. «Поверь моему опыту. Все самое главное случится в течение этого месяца». «Еще чаю нальешь?»